Глава 7. Триумфальное возвращение. Шрам даже подпрыгнул от возмущения. «Как только я отпустил сынка короля, ты начал выдумывать отговорки? Куда делась твоя честь? Неужели я переоценил тебя?» «Я держу свое слово, но соревноваться с тобой не могу», — ответил Бронехвост и слабо улыбнулся. «Ты король Запада, а я всего лишь старый главнокомандующий королевства кошек. Разве смею я сойтись с тобой в битве один на один?» В первый момент Шрам обескураженно захлопал глазами, однако быстро собрался и искоса бросил взгляд на главнокомандующего. «Вашего короля здесь нет. И с кем я, по-твоему, должен драться? Чую я, ты все-таки хочешь избежать битвы». Бронехвост отмахнулся. «Да, короля здесь нет, но его сын здесь». Шрам расхохотался, указывая на Чернохвоста. «Кто? Он? Вот скука! Никакой охоты биться! Отступайте на 30 ли! Это было твое обещание, и ты не посмеешь его не выполнить!» «Да будет тебе известно, что у короля кота два сына. С первым ты уже знаком. Познакомься и со вторым». Главнокомандующий указал на Белохвоста. «Он мой ученик, и если ты не сможешь его побороть, тебе придется убраться восвояси». Шрам пристально посмотрел на дерзкого молодого кота с белой шерстью и прищурил глаза. «Хорошо, будь по-твоему. Я в два счета из него котлету сделаю и отдам тебе на закуску». Горячая кровь Белохвоста вскипела. Но он промолчал, усилием воли подавив свой гнев, и посмотрел на главнокомандующего. Тот молча одарил белого кота долгим доверительным взглядом и кивнул. Белохвост понимал, что эта битва имела решающее значение, поэтому он ждал указаний Бронехвоста, однако их не последовало. Он сделал шаг вперед, как вдруг его сердце ёкнуло, а лапы предательски поджались. Это было практически незаметно, однако главнокомандующий почувствовал это волнение и прошептал. «Ты не должен нервничать. За тобой я, твоя армия и твое королевство». Белый мех Белохвоста встал дыбом. Кот почувствовал прилив сил и уверенно зашагал вперед. Шрам уже стоял в боевой стойке. Он сверлил соперника своим единственным глазом и ждал, когда белый кот встанет напротив. Дождавшись, когда Белохвост займет свое место, дикий кот яростно кинулся на противника и замахнулся для удара. Он надеялся сразу, одним точным и сильным ударом, решить исход сражения. Однако Шрам промахнулся. Белохвост и сам не понял, как сумел отскочить в сторону. Второй удар Шрам занес еще быстрее, чем первый. От такого удара до этого никто не мог увернуться. Но у Белохвоста получилось. Лишь в последний момент когти противника ухватили самый кончик его хвоста. Шраму даже удалось вырвать небольшой клочок шерсти. От испуга королевич покрылся холодной испариной. Его едва не поймали. Шрам атаковал вновь и вновь, но белый кот внимательно следил за зловещими лапами противника. Вдруг Белохвост почувствовал, что настало время применить рикошетный удар, которому когда-то обучил его главнокомандующий. Этот удар помогал перехватить инициативу в битве. С его помощью можно было отразить любую атаку и быстро перейти к наступлению. Между тем Шрам был несказанно удивлен, что его очередная атака опять провалилась. Дикий кот настроился нанести сокрушительный удар. Сейчас этот мальчишка узнает, что такое настоящая мощь. Шрам устрашающе заскрежетал зубами, вкладывая всю силу и ненависть в лапу. Неожиданно Белохвост подпрыгнул, перевернулся в воздухе и приземлился на передние лапы. Оттолкнувшись ими от земли, он полетел задними лапами вперед. Безжалостный удар пришелся Шраму прямо в морду. Король Запада с истошным криком упал навзничь. Когда дикий кот поднялся, его глаза метали молнии. От переполнявшей его ярости он позабыл про хитроумные трюки и бросился на Белохвоста, осыпая того беспорядочными ударами. Королевич виртуозно уворачивался от страшного врага, однако Шраму все же удалось задеть его несколько раз. Дважды он был близок к поражению, но в последнюю секунду ухитрялся избежать смертельного удара. И вдруг случилось непредвиденное. Отразив очередной выпад, Белохвост уперся спиной в сосну. Шрам оскалился. Вот он, отличный шанс, чтобы повергнуть белого кота. Такой мощный удар Белохвост не смог бы блокировать, поэтому ему пришлось быстро присесть. Шрам промахнулся. От его удара в ствол кора и щепки разлетелись во все стороны. Дикий кот утробно мяукнул и приготовился к следующему выпаду. На промедление не было времени. Королевич тут же пригнулся в другую сторону, чтобы увернуться, но опоздал. Когти Шрама прошлись по морде Белохвоста. Силы в этом ударе было гораздо меньше, чем в прошлом, но белый кот все же тяжело упал на землю. Не дожидаясь, пока противник поднимется, дикий кот схватил его обеими лапами за хвост и швырнул с такой силой, что Белохвост улетел далеко в сторону и сильно ударился о землю. Со всех сторон послышались одобрительные возгласы, а затем наступила звенящая тишина. Белохвост лежал на снегу абсолютно неподвижно. Рот Шрама расплылся в кривой улыбке. Он сплюнул кровь, скопившуюся во рту, и выругался. «Сопляк! Да как ты посмел биться со мной? Это я еще не показал тебе кое-что совсем жестокое. Ты даже не знаешь, сколько у меня глаз!» Затем он стал шаг за шагом приближаться к противнику. «Белохвост, ты будущий король кошек, ты должен встать!» Вдруг крикнул главнокомандующий. «Посмотри, сколько у него глаз, ты слышишь? Глаз!» Белохвост с трудом поднял голову и увидел приближавшегося дикого кота. Собрав последние силы, королевич вскочил и бросился в атаку, яростно чередуя удары обеими лапами. От неожиданности Шрам опешил, но все же отразил наступление. Однако на этот раз Белохвост действовал с большей хитростью. Он делал пару ложных выпадов вперед и тут же уклонялся влево. Именно это и доставляло Шраму максимальное неудобство, ведь его левый глаз был слеп, поэтому главарь диких котов был вынужден поворачиваться всем телом, чтобы противник попал в поле зрения правого глаза. Но Белохвост ловко продолжал атаковать значительно замедлившегося противника. «Перестань прыгать и прятаться, словно трехлапая кошка!» — прорычал Шрам, с трудом переводя дыхание. «Но ведь у тебя тоже есть талант к пряткам!» — усмехнулся Белохвост, намеренно раззадоривая соперника. Взбешенный и потерявший терпение Шрам начал наносить беспорядочные удары, не достигавшие цели. Благодаря этому королевич застиг его врасплох. Шрам отчетливо увидел, как одна из лап Белохвоста мелькнула над головой, подобно вспышке молнии, и сразу же он почувствовал острую боль в правом глазу. Мир померк. Издав истошный вопль, дикий кот упал. Белохвост ринулся вперед и, оказавшись возле противника, высоко поднял переднюю лапу, чтобы ударить в последний раз. И снова со всех сторон послышались возгласы. Все думали, что от головы Шрама останется только мокрое место. Потрясенному предводителю диких котов показалось, что он услышал звук ветра. Он с трудом открыл кровоточащий правый глаз и заметил, как что-то черное летит прямо ему в морду. Ни уклониться, ни закричать сил уже не было. Лишь одна мысль промелькнула. Вот и все. Послышался глухой звук удара. На снегу рядом с головой дикого кота образовалась глубокая вмятина. Королевич не хотел никого убивать. Шрам лишь услышал заданный шепотом вопрос. «Ты сделаешь то, что обещал?» «Да, я отступлю», — прохрипел дикий кот. Белохвост облегченно выдохнул. Королевское войско встретило победителя шумными радостными возгласами. «Мяу!» Главнокомандующий заключил ученика в крепкие объятия и похлопал по спине. Чернохвост же, опустив голову, незаметно спрятался среди солдат. Несколько диких котов кинулись к шраму, чтобы помочь своему королю встать. «Мастер, этот мальчишка грязно играет, давайте атакуем, пока они отвлеклись. Разобьем их в пух и прах», — предлагал кто-то. Когда шрам приоткрыл свой окровавленный глаз, то увидел, что королевская армия у подножия горы и не думала расслабляться. Солдаты были построены в четком боевом порядке. С таким войском шутки плохи. Король Запада прорычал. «Быстро отступаем!» Так дикие коты сдались. Они свернули свой лагерь и отправились через снежные горы прочь от границы. С того момента, как войска выступили в поход, король-кот не покидал скалу. Его не отпускало беспокойство. Он то медленно ходил взад-вперед, то устремлял свой взгляд вдаль. И хотя Мудроус уже давно практически ничего не видел, он знал, что в той стороне, где садится солнце, два его сына, главнокомандующий и войско всего королевства, сражаются не на жизнь, а на смерть. И было сложно сказать, какая из сторон выйдет победителем. В эти дни король больше не мог предаваться воспоминаниям, но его часто одолевала сонливость. Иногда он не мог понять, где сон, а где явь. К нему раз за разом подбегал бронехвост и говорил, что сыновей больше нет. Приходя в себя, Мудроус чувствовал тяжесть в груди и сожалел, что отпустил сразу двоих сыновей. А если эти видения станут реальностью, что тогда станет с его королевством? Нет, он должен был оставить рядом с собой хоть одного сына, пусть даже и чернохвоста. Но вот настал день, когда король-кот снова впал в полудрему. В этот самый день к нему прибежал один из слуг и, упав на колени у подножия скалы, прокричал: «Докладываю!» Вздрогнув от неожиданности, король пришел в себя и махнул лапой, давая понять гонцу, чтобы тот ничего не говорил. Король боялся услышать вести, которые грезились ему все это время. К тому же, если этот кот-слуга так взволнован, то, скорее всего, так и есть. Все кончено. Мудроус в конце концов смог унять внутреннюю дрожь и спросил: «Это хорошие новости или плохие? Скажи одним словом». «Хорошие!» — выдохнул гонец. «Насколько хорошие?» Король все еще продолжал сомневаться. «Настолько хорошие, что вы не сможете уснуть от радости», — улыбнулся добрый вестник. «Так говори же скорее, что случилось?» «Главнокомандующий возвращается с победой. Оба ваших сына целы и невредимы. Дикие кошки отступили на запад», — отчеканил слуга. «Так что же ты так долго молчал, негодник?» Король даже топнул лапой от негодования. «Такие хорошие новости!» «Но вы же сами не позволили мне сразу сказать», — промямлил гонец. «Я?» Было похоже, что король действительно не мог вспомнить, что было минуту назад. «Да, ваше величество!» «Не неси чепуху!» — возмущенно отрезал Мудроус. «Так что за новости ты хотел мне рассказать?» «Вот, смотрите сами!» Слуга лапой указал на запад. Оттуда возвращалась королевская армия. В первых рядах шли главнокомандующий и оба королевских сына, живые. Король-кот глубоко вздохнул и воскликнул: «О, небеса!» После чего внезапно потерял сознание. Очнувшись, Мудроус обнаружил себя лежащим в пещере, посреди которой был разведен костер. Возле огня грелись его сыновья и бронехвост. Старый кот осмотрелся по сторонам. Интересно, сколько времени он провел в бессознательном состоянии? Бронехвост заметил, что Мудроус очнулся и спросил: «Король, вы в порядке?» «Да, я просто немного задремал», — ответил Мудроус. Белохвост и Чернохвост подошли к отцу. Они хотели что-то сказать. Король легонько тряхнул головой и внимательно, насколько ему позволяло ослабевшее зрение, осмотрел своих сыновей. Ему нужно было убедиться, что оба они целы и невредимы. Спустя некоторое время король-кот сказал: «Сыновья, выйдите, мне нужно переговорить с главнокомандующим». Когда братья вышли из пещеры, Белохвост быстрым шагом направился домой. Он беспокоился о Нежноглазке и об их еще не родившемся малыше. Чернохвост же спрятался за скалой возле пещеры. В его глазах отражалось пламя костра, будто бы он сам пылал изнутри.